Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Игорь Пронин. Консервы. Андрей. С каждым годом становилось только хуже. Жизнь действительно превращалась в ад. Я не преувеличиваю. Последнего друга потерял в 8 классе. Он растворился в окружающем меня быдле. Оказался таким же, как все. Я понял, некоторые люди выглядят иначе только потому, что среда не принимает их, отталкивает. Они страдают, все эти дохлые пацаны, некрасивые девчонки, и кажется, что они другие, умнее и чище. Но приходит срок, и выясняется, что твой друг, тот, с кем когда-то собирался удрать в Америку, может залпом выпить 0,5 бутылки водки. Какой престиж! Все зовут в компанию, и конец дружбе. Ты становишься ему неинтересен. Я хотел разбить Димке морду просто так, на прощание, но раздумал. Он и этого недостоин. Все оказалось ложью. И книги, и разговоры наши, и даже мечты. Одиночество. В школе я просто отбывал номер, благо был слишком крупным, чтобы ко мне часто приставали. Потом возвращался домой, обедал и читал что-нибудь до вечера, а перед приходом домашних уходил бродить в лес. Невыносимо стало слушать их разговоры, их бестолково бормочущее радио на кухне, их идиотический телевизор. Раньше я мог и при родителях забиться в угол, уткнуться в книгу, а потом все чаще стал задумываться. Неужели этот обрюзший, тупой мужик мой отец? Хорошо еще, если трезвый, тогда пожрет чавкой и уткнется в телевизор. А если напьется... Я подумывал его убить как-то раз. Серьез подумывал чуточку подтолкнуть, когда он в трусах, задницу почесывая, на балконе курит. Но заставил себя взглянуть на вещи спокойно. Деньги-то приносил в основном он. Кроме того, остаться наедине с толстой дурой в бегудях, которую меня приучили называть мамой, перспектива тоже не из радужных. Книги, редкие хорошие фильмы. Как часто там натыкаешься на образы матерей. Достойные, мудрые, любящие, всегда аккуратно одетые. Ложь. В классе в 6-м я специально выслеживал матерей своих одноклассников по списку. Среди них были моложе моей, красивее моей, даже попадались умнее, или нет, хитрее. Всего лишь хитрее, пронырливее, энергичнее, а по сути все та же тупая ограниченность, готовность день за днем спускать в унитаз отпущенное им время. И вот, глядя на это существо в драном халате, пердящее под телевизор, думая, что ее никто не слышит, я решил оставить отцу жизнь. Недолго оставалось терпеть. Года через 2 я впервые послал его ко всем чертям, когда он снова стал меня жизни учить. Ну и пришлось постоять за себя. Сильно я старался не бить, так больше отталкивал. Отец быстро устал, ушел к себе и орал оттуда матом всю ночь. Зато эта шавка прибегала, что-то поддакивала, да я не обращал внимания. Ненавижу мат. И с Димкой окончательно расстался, когда он стал материться. Потом я врезал себе замок, но еще одно дело провернул. Пьяные скоты, которых каждый вечер полно возле метро, я давно на них поглядывал. В общем, превозмогая почти физическую боль от музыки, что неслась от ларька с дисками, я купил водки и познакомился с одним таким. Проблем почти не было. Он не замечал, как я выплескиваю гадость на землю, а когда уроду приспичило отлить, я его в кустах немного обработал. Не сильно, чтобы лежал только смирно. Мне повезло. Денег оказалось довольно много. Я купил магнитолу и хорошие наушники. И то, и другое давно выкинул, конечно, обзавелся со временем приличной аппаратурой. Музыка. Кто ее сочинил? Детские мечты я давно оставил. Америка такая же помойка, как и Рашка, только вместо руки вверх тамошнее быдло тащится от Бритни Спирс. Но кто сочинил настоящую музыку? Откуда среди населяющих нашу землю уродов берутся настоящие, стоящие чего-то люди? Я читал биографии музыкантов, писателей и чуть не плакал. Водка и наркотики и водка. Еще самки, тупые в своей самодовольности. Зачем эти люди губили себя? Больше всего это походило на самоубийство. Жизнь как самоубийство. Я даже пробовал сам пить. Однажды приобрел хорошего коньяка и вылокал едва ли не всю бутылку, но стало противно. Со школы я простился под те же руки вверх. Едва включили эту мерзость, как все, толкаясь, кинулись отплясывать, и я не выдержал. Распихал плечами полупьяных дежурных каких-то тупорей из прежних выпусков, выбил окно в туалете на втором этаже, и все, goodbye. Больше ни разу даже не поздоровался ни с кем, ни с одноклассниками, ни с учителями. И на какое-то время жить стало легче, так мне казалось. В институт я так и не стал поступать. Поехал было в один, но, толкаясь перед стендами с информацией, почувствовал тошноту. То же самое, быдло, то же самое. Плюнул и вернулся домой. В результате устроился охранником в один магазинчик с тряпьем. Благо, росту во мне 2 с лишним метра и вес соответствующий. Зарплата небольшая, но есть приработки. А иногда я крышую какого-нибудь придурка, провожая пьяного домой. Я не пью и не курю. Мне не нужны наркотики. Я не хочу потеть вместе с уродами на пляжах, что на наших, что на турецких. Я не люблю жрать в ресторанах всякую падаль, приготовленную грязными руками. Я физически не могу находиться в толпе. И хорошие фильмы покупаю на DVD. Очень редко, потому что мало хороших. Я даже не хочу машину. В этом-то городе. Я хожу на работу пешком. Мне не нужно много денег, потому что я не такой, как все. Конечно, кое-какие бытовые проблемы остались. Отдельное жилье, например. Но не они меня мучили. Я не знал, как жить дальше, что делать. Мелкие заботы, купить еды, подработать, откосить от армии, они возникают постоянно, они сжигают мою жизнь, мое время. Зачем я живу? Как мне выбраться окончательно из этого дерьма? Как спастись? Я не спал ночами, разные мысли лезли в голову. Уехать в Сибирь, поселиться в лесу? Или все-таки в Америку, попробовать сорвать куш? Тогда затвориться в особняке. А зачем? Всегда этот страшный вопрос. Зачем? Еще женщины. Без них трудно, с ними противно. Так я познакомился с Лиззи. Точнее, это она ко мне прилипла на улице. Поначалу она показалась мне обычной дрянью. Лиззи. Андрей себя повел со мной, как полная скотина. Вообразил себя Аполлоном, такое часто с высокими парнями бывает. Никак не получалось нормально заговорить. Наконец он даже предложил мне отсосать в подъезде и проваливать. Я подумала, что Гленнер, наверное, что-то перепутал. «Ты слышишь меня, баран? Мне поговорить с тобой надо!» «О чем девушка?» — скривился весь, будто я его насиловала. «Или вы яговистка, к тому же? На лавочку хотя бы можем присесть? Это важно!» «Неужели тебе даже не интересно, откуда я знаю твое имя, фамилию и адрес?» Чуть ли не со стоном он со мной все-таки пошел. Я сел, а этот подонок посмотрел на лавку и ногу на нее поставил. Типа грязно. Урод. Я достала сигарету, чтобы хоть немного успокоиться, но и прикурила, конечно, сама. «Андрей, меня просили найти тебя и поговорить. Мне сказали, что ты не такой, как все». Я, конечно, готовилась к разговору, но не ожидала встретить такого мерзавца. Сбилась. «Ты когда-нибудь замечал, что окружающие не понимают тебя? Что они сами по себе, а ты сам по себе?» как же», — кивает. «Каждый день замечаю, что я какой-то особенный. Не успею на улицу выйти, тут же и яговистка с бешенством матки за руки хватает». «Я же серьезный идиот. Дело в том, что ты действительно другой. Есть еще такие же, как ты, одного с тобой племени, понимаешь? Они ищут тебя. Хотят, чтобы ты все вспомнил. Хотят вернуть тебе настоящую жизнь, свободу. Почему Гленнер послал меня, а не Чака? Глупость какая-то, сижу и краснею. Андрей прошелся вокруг лавочки, напел что-то по-английски, покашлял, якобы дымом поперхнулся. «Так-так», — говорит снова передо мной, останавливаясь. «Продолжайте нести чушь, девушка, у вас еще 2 минуты». «Меня зовут Лиззи. Это не по паспорту, но... В общем, меня зовут Лиззи, а тебя Андрей. Но у нас есть и другие имена, настоящие. Мы их забыли, когда попали сюда. Те, кто заставил нас здесь жить, позаботились, чтобы мы все забыли». «Но ты вспомнил», — хмыкнул Андрей. «Молодец, 5 баллов и люкс в Кащенко». «Дурак! Я ничего не помню, как и ты. Но понемногу, кое-что. Ты потом поймешь, о чем речь. Месяц назад ко мне подошел один парень, вот как я сейчас к тебе. Его зовут Чак. Он рассказал мне, кто я такая. Я, конечно, не поверила, а потом пообщалась с теми, кто его послал, и поняла, что все это правда. У нас украли нашу настоящую жизнь, Андрей. Мы другие, поэтому нам так плохо здесь. Мы другие? Он довольно-таки по-скотски меня оглядел. Я бы даже сказал, мы разные. Ну ладно. С кем же это ты пообщалась так сладко, крошка, что во все поверила? Вот. Я отдала ему Нейламар. Сразу легче стало. Все, миссия выполнена. Теперь домой, рюмочку ликера и в ванну. Постой, это что за пудреница? Открой, увидишь. Я даже не обернулась. Пока. Так мы и расстались. Я знала, что Нейламар его впечатлит. Сама чуть с ума не сошла, когда увидела. Он действительно похож на пудреницу, но на самом деле это видеотелефон. То есть нет, на самом деле это, конечно, Нейламар, но Чак называет его видеотелефоном. Я сутки не вылезала из комнаты, когда Гленора потом и Мастиш со мной разговаривали, показывали далекие миры. Я сразу поверила. А вот Чак, он не такой. Он поверил только, когда с Нейламаром забрался в какой-то подвал, где стены чуть ли не из свинца, а Нейламар все равно работал. Чак умный. И Гленор говорит это потому, что Чак больше нашего помнит. А я лежала под одеялом и слушала. Гленор показывал мне наш дом, нашу планету. Это прекрасный мир. Там высокие горы с водопадами, дома, словно сказочные замки, моря с рыбами, похожими на дельфинов, но гораздо умнее. Там мы жили когда-то. Гленор и Мастиш, я, Чак, Ленка и даже этот вот урод Андрей. Мы были другими, я видела, как выглядели наши настоящие тела. К этому было труднее всего привыкнуть. Я не считаю себя такой уж красавицей, просто парни липнут. И привыкла, две ноги, две руки, глаза, волосы. Я даже испугалась сначала. Нет, настоящее тело не показалось мне отвратительным, так же, как не кажутся противными кошечки, например, или лошади. Но по-настоящему приняла его только когда увидела то море с дельфинами. С этим телом можно плавать так, как людям и не снилось. И еще можно прыгать так далеко, что это похоже на полет. Это красивое тело, сильное. Я не стала спрашивать, но мне показалось, что любят они... То есть мы любим друг друга совсем не так, как люди. Гораздо красивее. У людей это глупо и нехорошо, грязно. Когда идешь по городу, и все на тебя смотрят и думают, как бы побыстрее всунуть, поерзать и пойти друзьям рассказать, это не любовь. А по-настоящему все только в книжках, но это ведь ложь. Такое просто воспоминание о настоящем, случайные воспоминания таких же, как мы. Потом с Андреем много говорили об этом, он оказался не таким уж гадом. Вообще постепенно, когда начали вспоминать, когда свыклись с тем, что наш настоящий дом далеко в космосе, мы все сильно изменились. И даже по улицам стало не так противно ходить. Жаль их всех, несчастных. Недоделанные они. Люди. Особенно маму жалко. Но ей не помочь, она человек. Поэтому и такая несчастная. Не видит жизни без мужиков. Ладно, про это можно больше не думать. Теперь у меня другая семья. Мы договорились, что когда освободимся, первое время будем помогать друг другу. Все-таки Гленор и Мастиш, хоть и очень хорошие, не так все понимают, как мы. Хмоллы заперли их здесь, на земле, но не изменили до конца, потому что хотят отыскать корабль. Гленор и Мастиш прилетели сюда на корабле сами. Они искали эту планету-тюрьму. Их шестеро было в экипаже. И случилась авария. Их корабль, похожий действительно на летающую тарелку, упал. То есть им удалось его кое-как посадить, но что-то сломалось. Тогда звездолетчики замаскировали корабль и пошли искать, чем заменить те детали, которые сломались. Они почти успели, но хмоллы нашли эльвейнов, это наш народ, и напали. Четверо погибли в бою, а Гленора и Мастижа хмоллам удалось захватить. Но они не выдали место, где находится их корабль, как их ни пытали. Даже сумели выйти на Чака, подсказать ему, где найти Нейламар. А уже Чак пришел ко мне, а потом к Ленке, я к Андрею. Теперь снова есть шестеро, и можно лететь. Скоро Гленор и Мастиш сделают вид, что сдались, и в обмен на жизнь отведут хмолов к кораблю. Хмолы их не боятся, потому что полностью лишили силы. Это они умеют, поганые твари. Хмолы, кстати, на самом деле выглядят как пауки и ведут себя почти так же. Но когда они пойдут к кораблю, то будут в человеческом обличье, и тут появимся мы. Вот будет сюрприз. Уже скоро. Чак сказал, что добудет пистолет, но только один, а нам с Ленкой сделает арбалеты. Я все-таки больше надеюсь на Андрея, он очень сильный. Ленка. Я учусь на пилота-вычислителя. Честно говоря, это самое трудное. Вот Андрею повезло, он отвечает за энергетику корабля. Надо просто выучить схему всех этих аккумуляторов, генераторов и следить за нагрузкой. Чак — навигатор. Ему будет помогать мастиш, который когда-то давно тоже был навигатором. Лиззи сядет в кресло обычного пилота, только на время ее будет дублировать Гленнор, командир. Она поднимет корабль, выведет в космос, и как только мы удалимся от планеты, наступит моя очередь. Я ничего не понимаю. Хорошо, еще Чак мне кое-что объяснил. Он сказал, что в принципе все просто. Есть расстояние, время и скорость, как в задачке про паровозы. Чтобы не лететь до звезд тысячи лет, нужно уменьшить время. Люди умеют это делать, только увеличивая скорость. А Эльвейны, Хмолы и другие расы давно научились именно уменьшать время. Тогда скорость сама растет. А время уменьшают как-то через массу, которая то же самое, что энергия. Вот как-то так. Мое дело управлять с помощью этой энергии временем и следить, чтобы цифры на приборах не выходили за некоторые пределы. Вот. Ничего не понимаю. Гленнор говорит, что это не страшно, что у меня будет еще достаточно времени все понять. Потом, дома. А пока нужно только запомнить приборы и значки на них. У нас один Нейл Амор на всех. Мы обмениваемся, я запоминаю, зарисовываю вид этих приборов, зазубриваю числа. Нам нужно будет трижды войти в режим дальнего полета. Так безопаснее. Это потому, что придется огибать звезды, у них большая масса. Был бы опытный пилот-вычислитель, хватило бы одного прыжка, но опытный погиб. Я так ненавижу Хмолов. Обязательно выучусь всему и пойду с ними воевать. Гленнор говорит, что теперь война неизбежна. Эльвейны нашли наконец-то эту планету-тюрьму. Теперь Хмолам не отвертеться. Здесь еще есть наши соплеменники, которые тоже томятся в чужом теле. Их нужно освободить. А вообще Земля населена полуразумной расой. Я всегда это знал, а мы все знали. С тех пор, как Гленнор и Мастиш начали говорить с нами, у всех появились какие-то видения. Это возвращается в память. У меня лучше всех получается. Я даже знаю, что у меня был любимый. Только никак не могу увидеть лицо. Не получается. Дома на Эльве нас вылечат, вернут тела и память, и больше мы никогда не будем страдать здесь, среди людей. Об этом приятно думать. Вчера в метро два придурка смеялись, думали, я не замечаю. Прыщи, да, по всему лицу. Знали бы, уроды, что если бы я начала смеяться, то просто не смогла бы уже остановиться. Видели бы свои несчастные тела со стороны, а еще слышали бы себя. Ведь зоопарк какой-то. В самом деле, мы будто были заперты в клетке с обезьянами. Или с крысами. Я их ненавидела, а теперь мне просто смешно. Теперь я ненавижу Хмолов. Когда пришел тот день, вернее ночь, я уже немного научилась стрелять из арбалета. Только перезаряжать его очень долго, конечно, и в полумраке трудно увидеть цель. Но Гленнор сказал, что они включат габаритные огни на корабле. Ведь на самом деле корабль стоит на виду в парке, но там включены специальные защитные генераторы, и его не видно. Лиззи, почему ей нравится себя так называть, тоже пробовала стрелять, но сказала, что у нее ничего не получилось. Зато Чак принес не только пистолет, но и такую трубку специальную. Из нее можно выстрелить всего один раз. Гленнор на последней связи сказал, что Хмолов будет трое или четверо. Я была уверена, что мы справимся. У Андрея есть нунчаки, он ими очень здорово дерется. Мы уже давно знали, где находится корабль, так что и в темноте легко нашли дорогу. Спрятались за деревьями, так как учил Гленнор. Я оказалась за толстой старой березой и гладила ее на прощание. Ведь природа ни в чем не виновата, вся гадость от людей. А природы земной мне будет не хватать, особенно русской. Я даже немного поплакала, пока никто не видел. А потом услышала шаги. Они подошли со стороны аллеи от асфальтовой дорожки. Хмолов оказалось всего трое, а Гленнора и Мастижа мы уже увидели в человеческом обличии. Два старых тощих мужика. Хмолы специально так сделали, чтобы легче было справиться, если что. Зато сами-то все здоровенные, широкоплечие и руки в карманах. Там оружие, очень опасное. Гленнору и Мастишу повезло. Те кристаллы, с помощью которых их изменили, один из хмолов несет с собой, чтобы в своем настоящем виде эльвейны смогли проникнуть в корабль. А нам придется оставаться людьми до самой эльвы. Как они преобразились, я не видела. Все произошло в тени от деревьев. Но когда габаритные огни вспыхнули и корабль оказался на полянке, стало светло. Красивые тела у эльвейнов, сильные, вот только очень непривычные. Я даже вздрогнула, когда впервые увидела их перед собой, а не Пане и Ламору. Чуть не прозевала счет. Гланор сказал, что как огни загорятся, надо сосчитать до 5 и начинать. Первым выстрелил Чак и сразу попал в одного хмолла. Тот вскрикнул и упал. Мимо меня промчался Андрей, в одной руке нунчаки, в другой татрубка. Я тоже выстрелила, но промахнулась, едва не зацепила Гленора. Эльвейны не могли нам помочь, они были лишены сил. Чак выстрелил еще 2 раза, повалил 2-го врага, а на 3-го налетел Андрей и сразу ударил нунчаками по руке, в которой он держал свое оружие. Но Хмол успел все-таки выпустить красный луч и случайно ожег руку Лизи. Она так и не выпустила стрелу, решила подбежать ближе. Потом Андрей выстрелил из своей трубки Хмолу прямо в голову, а Чак дострелял все патроны в других 2. Я так ничем и не помогла, только Лизе руку перевязала. Гленор заговорил, приказал подтащить к нему одного из убитых. Он достал у него из кармана кристалл, и они с мастижем смогли двигаться. Первым делом они забрали у Хмолов оружие, конечно. Нужно было торопиться. Враги могли держать поблизости еще нескольких бойцов. Гленор открыл люк в корабль, и мы по одному забрались туда. Лизи все плакала, но мастиш сказал, что скоро ей будет не больно, что все обойдется. Внутри оказалось очень тесно, тем более, что наши друзья сразу сели в специальные кресла, а нас попросили пока собраться в нижнем помещении, маленьком и холодном. Лизи как-то вдруг перестала плакать, и я хотел ее спросить, как дела. И поняла, что не могу разговаривать и двигаться тоже. Корабль задрожал. Мы, наверное, взлетели. Чак. Я остался один. Лежу, разглядываю стену, потому что не могу отвернуться. Первые сожрали Лизи. Я чувствовал, как на меня брызнула ее кровь. Теплая кровь, это даже приятно было, тут довольно холодно. Лизи не кричала, и я не знаю, чувствовала ли она боль. Я ничего не мог понять, и Ленка тоже хлопала глазами и смотрела то на меня, то на эльвейнов. Они жрали Лизи. С нами не разговаривали, вообще ни звука не произнесли. Потом ушли наверх. Мы лежали, переглядывались. Больше ничего не могли сделать, ни пошевелиться, ни заговорить. За моей спиной часто дышал Андрей. Он, наверное, не видел, что случилось с Лизи. Так прошло много времени, сколько я не знаю. Голода я не чувствовал, холода вообще-то тоже. Или точнее, я не мерз. Иногда чуть мутило, наверное, корабль двигался. Ну, ни перегрузок, ни невесомости, ничего такого я не чувствовал. Мощная техника. Я верю, что эльвейны действительно умеют летать к звездам. А мы, может быть, первые люди, участвующие в таком путешествии. Или не первые. Потом сожрали Ленку. Потом почему-то Андрея. Этого я не видел, только слышал. А теперь я остался один. Пробовал надеяться, что меня в качестве какого-нибудь опытного образца привезут на Эльву, но не получилось. Почему в качестве продуктов на время полета выбрали именно нас, а не мороженое и мясо, например? Не знаю. Может быть, им нравится свежатинка. А может быть, просто так вышло. Все равно ведь кто-то должен был помочь им справиться с хмолами. Мне уже ничего не интересно. Только надо бы сейчас, напоследок, о чем-то важном подумать. Но я не знаю, о чем.